«Как прикажете, сэр». Почти все офицеры в армии были близкими товарищами, и для всех майор являлся чем-то вроде приятеля, так что они полностью поддерживали решение генерала. После совещания прошло ровно 20 минут. Гонцы передали новость, однако не получили никакого ответа. Вместо этого армия Руди начала подготовку к сражению. Для генерала данное действие оказалось сигналом, и он решил дать приказ атаковать. Как и предполагалось, артиллерия Вавилона за несколько минут уничтожила передовые позиции врага, а после этого уже первая армия перешла в наступление. Борис пытался дать отпор с помощью настенных баллист, однако даже они были разрушены точными выстрелами артиллерии. После входа в город, отряд спецназа сразу же отделился от основной армии и направился к секретному месту. Как только началась стрельба, Клавдий дал приказ подготовиться. Если на таверну нападут, они должны продержаться до прибытия подкрепления. Глава 324. Истинная цель Бориса. Глава 324. Всем быть наготове. Как только спецназовцы доберутся до нас, мы сможем покинуть это место. Для Клавдия эта миссия была первой в жизни, и он хорошо с ней справился. Однако во время операции юнец сильно устал. Устал как и в моральном, так и в физическом ключе. Как скажите, эта группа прошла через многое, и теперь напугать их было невероятно сложным делом. А вот Корнелия и Лили никак не могли не переживать. Они впервые в жизни оказались так близко к военным действиям. Видя испуганный взгляд девушек, Клавдий хотел их успокоить, но его позвал один из солдат. Что случилось? Юнец не был демоном или маньяком. Ему не хотелось мучить бедных пленниц, ведь это противоречило его принципам. Несколько десятков вражеских солдат пытаются окружить нашу таверну. Думаю, они смогли обнаружить нас. Это худшая новость для Клавдия, ведь никто не знает, сколько времени понадобится спецназовцам, чтобы добраться до их местоположения. Количество противника. Если их не больше 1000, то все в порядке. Однако, примерно 500. И это еще не все. Они держат в руках факелы, а ведь сейчас день. Солдат клонил к тому, что враг вполне может поджечь таверну для их уничтожения. Всем быть готовыми к сражению. Не дайте противнику подойти к таверне. Если они подожгут здание, то нам придется несладко. Находясь в выгодном положении, обороняться от нападения намного легче. Пока Клавдий со своими ребятами готовился к сражению, Лаурин и его подчиненные пытались хоть немного, но изменить ситуацию. Как и ожидал молодой командир, Борис сделал очередную глупость. Невнимательность и вспыльчивый характер являлись самыми опасными врагами любого солдата. «Мы опять будем город рушить». Полковник запретил Лаурену действовать самостоятельно, но теперь эти указы перестали действовать. Это необходимая жертва. Один раз тактика сработала. Если мы не остановим армию Вавилона, то империя падет в руки принца. Все наши семьи поддерживают Глориса, так что для нас это борьба не на жизнь, а на смерть. Лаурин не хотел прибегать к одному и тому же методу, однако иного выхода не было. Устроив пожар в трущобах и неблагополучных районах, командир гарантирует хаос в народе. Эх, как скажите, командир. После войны мне понадобится найти священника, чтобы все грехи отмалить. Несколько доверенных подчиненных и должны были заниматься поджогом и диверсиями, однако они даже предположить не могли о том, что их ждет. Сэр, вражеские солдаты пытаются поджечь несколько зданий. Полагаю, что они не нацелены именно на нас, а просто повторяют старую тактику. Как мы ответим? Пожар помещает планам Вавилона, так что решение Клавдия можно легко предвидеть. Мы не дадим им права на это. Уничтожать всех, кто подойдет близко к зданиям. Не позволяйте врагу поджечь город. Из-за своего местоположения отряд Клавдия не мог помещать всем подчиненным Лаурина, но они избавятся от всех, кто находится в их поле зрения. Открыв огонь на поражение, солдаты Вавилона за одну секунду избавились от нескольких поджигателей, и это лишь начало. Всего у Клавдия было 32 спецназовца, которые вполне могли защищаться от 500 солдат. Что за шум? Никто не смог понять причину смерти поджигателей. Увидеть пулю фактически невозможно, так что и определить, каким образом умерли подчиненные, Лаурин не мог. Как такое возможно? Там кровь, значит, их кто-то убил. Хм. Всем быть начеку, у врага могут быть маги воздуха. На войне такого уровня тактика и стратегия часто оставалась одним и тем же. Это не спектакль, чтобы веселить народ. Вавилон не станет менять методы действия, ведь они и сейчас прекрасно работают. Маги воздуха. Как они попали в город? Неужели хотят помешать нам в поджоге? Это было вполне вероятным развитием событий. Для Вавилона тактика выжженной земли являлась самым опасным врагом. Пока Лаурин столкнулся с Клавдием, Борис пытался воплотить план в реальность. Несмотря на свою агрессивность, командир не был дураком. Он понимал, что противник обладает силой, которая во много превосходит их мощь, но целью Бориса была не победа. Одним сражением войну не выиграть, и он прекрасно это знал. «Сэр, первые отряды врага уже вошли на территорию Дизиса». Борис специально заманил 10 тысяч вавилонских солдат в город, где и должно пройти настоящее сражение. Артиллерия врагу тут не поможет, ведь они явно не станут стрелять в беззащитных жителей, и это факт. Мы должны поймать нескольких пленников и заполучить их оружие. Они не носят мечи или копья, а вместо них держат странные штуки. Предполагаю, что именно в них и заключается истинная сила Вавилона. Командир мыслил в правильном направлении. Он смог понять довольно важную вещь, но каким образом ему удастся заполучить пленных, до сих пор остается загадкой. Нужно отметить, что даже войдя в город, вавилонским не пришлось открывать огонь. Они без особого сопротивления захватили ворота и близлежащие территории. Командир Портер, враг до сих пор не появлялся. Это странно, неужели имперцы заманивают нас вглубь города? Для солдат Вавилона городское поле боя не самое удобное. Во-первых, там находятся гражданские, а во-вторых, враг может скрываться в любом из помещений. Сначала останемся на своих местах. Мне не нравится отсутствие врага. До начала действий нужно сделать осмотр и проверку. Если Портер заметит что-то странное, то он даже может дать приказ отступать. А тем временем отряд спецназа на всей скорости двигался к Клавдию. Юнец с ребятами пытались помещать Лаурену устроить пожар, но это было довольно сложной задачей. Нет, это не магия, тут дело в чем-то другом. Оружие Вавилона слишком странное, если нам удастся заполучить экземпляр. Лаурин и Борис думали одинаково, однако в отличие от последнего, молодой командир не собирался предпринимать столь отчаянные шаги для заполучения оружия. Хоть Клавдий и смог задержать Лаурина, но в других местах солдаты Руди уже смогли устроить пожар. Скоро пламя охватит все трущобы и неблагополучные районы. Мы почти дошли до местонахождения Клавдия и его группы, но я слышу звуки выстрелов. Всему отряду быть начеку и готовыми к бою. Важный пленник должен остаться целым и невредимым. Именно это и являлись миссией спецназа. Одетые в черную одежду, силы специального назначения Вавилона заметно выделялись на фоне зданий. Но враг был настолько занят, что они совсем не ожидали появления подкрепления. Глава 325. Эльфы и Балтимор. Глава 325. Вижу солдат Руди, начинаю ликвидацию. В отличие от обычных военных, спецназовцы выделялись своей хладнокровностью. Для них враг не имел права на жизнь, ведь иначе могут пострадать союзные силы. Лаурин никак не мог ожидать, что подкрепление Вавилона прорвется так быстро. Борис должен был выиграть хотя бы немного времени. В рассыпную, враг сзади. Командир дал приказ, но было слишком поздно. Спецназовцы уже открыли огонь по их позициям. Даже хорошая броня не спасет от пуль, так что беззащитные солдаты империи оказались в очень плохой ситуации. Сам командир еле ускользнул от лап смерти, пуля лишь слегка его задела. Что это за дьявольское оружие? Да никакой маг ветра не сможет сравниться с ним. Столкнувшись так близко с огнестрельным оружием, Лаурин осознал, насколько сильно орудие уступало Вавилону. Почти весь его отряд был уничтожен за несколько минут. Сказать, что это быстро, ничего не сказать. Молодой командир лишь молился, чтобы его не обнаружили. Все чисто. Враг ликвидирован. Тем временем спецназовцы взяли весь район под полный контроль. Клавдий вместе с принцессами теперь находились в безопасности. Мы должны убраться отсюда побыстрее. Они наверняка подожгли не только эту часть города, уверен, что и в других местах начались пожары. Спецназ был бессилен против огня, у них не было сильных магов воды в составе, так что единственное, что они могли сделать, это убраться как можно дальше. Как скажете. Начинаем отступление. У спецназа было лишь одно задание – обеспечить безопасность Клавдия и важных пленных, а сам захват города их не касался. Этим займутся военные. Смотря как враг уходит, Лаурин испытывал двоякие чувства. С одной стороны, он был рад этому, ведь его жизнь находилась на волоске, но с другой он дико боялся мощи Вавилона. Да как сражаться с такими монстрами? Теперь стало понятно, как им удавалось так быстро захватывать слабые форты и крепости. Нужно предупредить семью. С Вавилоном шутки плохи. Мы должны немедленно покинуть фракцию и попытаться замять следы помощи, иначе. Лаурин боялся, и это неудивительно. Его семья фактически сражается с настоящим монстром во плоти. Медленно встав с земли, раненый командир направился к штабу. Там должны находиться его самые верные подчиненные. Он уже успел поджечь город, что хоть ненадолго остановит вавилонских солдат, так что нельзя терять время. Пока спецназ завершал операцию, генерал Гарн решил ввести в Дизиз дополнительные войска. Это нужно для полного подчинения города, чтобы ни у кого не появлялись даже малейшие мысли о бунте. План Бориса заманить противника вглубь и захватить нескольких вавилонских в плен тоже провалился. Командиры Зина просто не стали разделять войска, как обычно делали в других войсках, а вместо этого они продвигали армию вперед как единое целое. Такая тактика позволила Гарну быстро взять инициативу в свои руки, и уже через полдня сражений большая часть города находилась под управлением Вавилона. В этот раз пожар ликвидировать все-таки удалось, ведь были задействованы несколько десятков магов воды, которых любезно предоставил Август. Борис, как и весь остальной штаб, оказался в плену у вавилонских солдат. Лишь один Лаурин со своими подчиненными смог убежать с помощью тайного прохода. В общем, армия Гарна одержала победу, разгромив противников пух и прах. Значит, победа. Просто прекрасно. Сидя в кабинете, Зен читал последний отчет с поля боя. Ученый узнал и о том, что Клавдий сумел захватить принцессу Корнелию, и теперь он возвращается в Вавилон. Хоть и с задержкой, но мы продвигаемся довольно быстро. Сицил, а ты уверен, что Церковь Света будет сотрудничать со мной? Тебе хорошо известно о моей силе, думаешь, организация, которая несколько тысяч лет правила всем континентом, примет существование Вавилона? Последние три дня епископ пытался втянуть Зина в союз с церковью. Однако ученый явно не хотел становиться чьей-то шавкой. Ты не понимаешь, я всегда хотел стать одним из архиепископов церкви, но этого достичь очень сложно. Однако если я буду обладать твоей поддержкой, то моя мечта вполне осуществима. Сицил являлся амбициозным человеком, и его планы шли довольно далеко. Архиепископ — это, конечно же, хорошо, но где гарантии, что ты им станешь? Если я покажусь на мировой арене, думаешь, кто-то оставит мои технологии в покое? Просто зная мою силу, ты уже метишь на титул архиепископа, а что сделают люди, уже обладающие властью? Я не хочу ввязываться в мировую политику, это слишком сложно. Аргументы Зина были логическими, так что епископу ничего не оставалось, кроме как замолчать и сесть на свое место. Злюка ты, я хочу лишь твоего продвижения, неужели ты не видишь этого? Как последнюю возможность, Сицил решил надавить на жалость, однако, видя полностью безэмоциональные глаза ученого, ему пришлось замолчать. «Господин Зен, можно войти?» После того случая с Анжеликой, все слуги решили просить разрешения на вход в кабинет. «Конечно, заходи, Пирс». Появление помощника стало спасением для Зена, ведь он сможет немного отвлечься от болтовни епископа. «Спасибо, ваше высочество». Новым титулом Зина являлся император. Он был правителем независимой страны, так что все должны обращаться к нему по этикету. Мы только что получили очень странную новость. Спецагенты зафиксировали странных людей, у которых были заостренные уши. Смеем предположить, что они являются шпионами из другого королевства, или вообще из другого континента. Ученый, как и все высокопоставленные люди Вавилона, знали о многочисленных расах и континентах. Была вполне большая вероятность того, что в новую страну прибудут иностранные гости. Неужели эльфы пожаловали? Что им то нужно? Они вполне мирные существа, только если не трогаешь природу. Их бог может чувствовать угрозу экологии, что за бред? Сицил смотрел на эльфов с презрением. Эта раса считалась самой слабой и тихой из всех. Во время сражений за власть, их континент даже не принимает участие. Эльфы, говоришь, если они пришли из-за экологии, то у меня проблемы. В отличие от епископа, Зен видел в этой расе большую опасность. Если они решат пойти против Вавилона, то ученому никак не победить. Как-никак целая раса слишком сильный противник. Но это не все новости. Шпионы из столицы доложили, что в Рудию прибыла делегация из Балтимора. Их возглавляет одна из дочерей дома Бартов. Это второй по силе дом после императорского в Балтиморе. А вот это очень важная новость. Как и предполагал ученый, Глорис запросил поддержку, но как именно империя девятого ранга поддержит первого принца Руди? Глава 326. Преданность Виктора. Глава 326. Значит, они все-таки решили действовать. Неужели в Руди находится что-то, о чем мы не знаем? Это очень странно. Зачем такой могущественной семье отправлять делегацию в империю первого ранга? Ученый хотел уловить логику, и единственным вариантом, который приходил ему на ум, это наличие в регионе какого-то артефакта или важного ресурса. Семья Бартов – довольно известный дом. Даже я слышал о них, а ведь мне какие-то слабаки не знакомы. Думаю, у них довольно важные мотивы, раз они использовали врата телепортации. Иначе просто невозможно попасть из центрального континента на окраину за столь короткое время. Знания епископа о мире в несколько раз превосходили таковые Узина, так что советом Сицила можно прислушаться. Мдя, а ведь все шло так гладко, еще немного и мы смогли бы захватить Рудию. Может, стоит продолжить наступление? Ученый обладал многими преимуществами перед противником. Во-первых, никто не знал о шпионе, который собирал сведения в самом сердце вражеского логова. Речь, конечно же, идет об Астит, которая прекрасно справлялась с заданием. Но кроме нее у Зина имелся настоящий козырь в виде Виктора и Сицила. Маг света девятого уровня с признанием элемента, и настоящий бог среднего уровня. Такая мощь может напугать даже империю девятого ранга. Конечно, до великих семей ученому еще далеко, но даже сейчас к его мнению стоило прислушиваться. Это не совсем хорошая идея. Твой враг империя девятого ранга и не абы какая, а сам Балтимор. Даже мой отец уважает их императора, а это тебе не шутки. Если у Вавилона будет шанс подружиться с ними, то стоит разок склонить голову и признать их авторитет. Хочешь, чтобы я перед кем-то сгибался? Забыл, я несколько минут назад отказал сотрудничать с церковью, зачем мне какая-то империя девятого ранга? Сицил, за время, проведенное в лаборатории, ты сильно изменился. Где то бесстрашие, с которым ты напал на Виктора? Между ученым и епископом было нечто подобие дружбы. Они взаимно уважали друг друга и не лезли в личную жизнь. Вообще Сицил несколько раз сильно выручил Зина, а правитель Вавилона продемонстрировал свое доверие к нему, позволив свободно распределяться силой. Эх, тот старик пугает. Я до сих пор боюсь его вспоминать. А он точно человек. Магия молнии никогда не давалась нашим магам, а он наш божество. Это немного странно. Епископ впервые за все время их общения поднял этот вопрос. Сицилу была безумно интересна личность Виктора, однако он боялся спрашивать об этом. Честно сказать, я и сам без понятия. Меня не особо волнует, человек он или нет, мне достаточно и его преданности. Он был тем, кто поддержал меня в сложный момент жизни, и я этого не забуду. Иногда Изен хотел узнать прошлое своего дворецкого, но лучше не лезть в воспоминания Виктора. Я не хочу казаться паранойком, однако есть несколько нюансов, которые меня беспокоят. Давай начну с самого главного, если это тебя, конечно же, интересует. У Сицила было очень серьезное лицо, так что Зен просто кивнул, решив послушать епископа до конца. Ты говорил, что на тебя было совершено покушение. Это случилось, когда Виктор был рядом с тобой. Меня вот что тревожит, думаешь, обладая такой силой, дворецкий не мог остановить стрелу с ядом? На что ты пытаешься намекнуть? Сказать по правде, Зен и сам думал над этим вопросом. Сначала ученый не знал про силу Виктора, но после того, как тот раскрыл свою личность, появилось огромное множество загадок. Я не намекаю, а говорю прямым текстом. Раз уж он так сильно заботится о тебе, почему же позволил стреле попасть в цель? Меня это очень сильно смущает и уверен, что и тебя тоже. Честно говоря, в преданности Виктора и я не сомневаюсь, только вот некоторые его поступки сильно меня удивляют. Настороженность Сицила была вполне понятной. Если дворецкий решит сделать что-то странное, то никто не сможет его остановить. Хм, даже не знаю, что сказать. Если я хочу поговорить с Виктором о такой теме, мне как минимум нужно обладать оружием против богов. Однако в преданности дворецкого я не могу сомневаться, и для этого есть множество причин. И вообще, захотев он меня убить или сделать что-то плохое, то давным-давно сделал бы. Сейчас самая важная проблема – это проникшие к нам гости и империя Балтимор. Ау, у меня появилась отличная идея. Давай отправим эльфам приглашение, мне хочется с ними встретиться. Мирная раса наверняка не отправила бы богов на разведку, так что Зен мог рассчитывать на епископа. Хочешь встретиться с этими длинноухими? Зачем? Они просто фанатики природы. Сицил явно недолюбливал эльфов, и это было странно. А почему нет? По словам Виктора и тебя, они мирный народ, но вместе с этим довольно влиятельный. В отличие от людей, у них централизованная система власти, так что в борьбе континент на континент они вполне могут одолеть нас. Хотя это маловероятно. Вообще ученый хотел наладить морскую торговлю с эльфами, ведь те владели очень редкими и дорогими товарами, на которых можно неплохо так подзаработать. Флоту Вавилона как раз нечем заняться, вот и для них, наконец-то, появится серьезная миссия. Мирные? Нет, они просто слишком высокомерные. Эльфы не вмешиваются в дела других континентов, но это лишь отговорка. Если прочитать историю, то становится понятно, что именно они являлись настоящими узурпаторами и захватчиками. Даже демоническая раса не совершала столько злодеяний, как эльфы. Это было много лет назад. Последнюю тысячу лет они не совершали нападений ни на одну расу. Чем не мирный народ? Спор между ученым и епископом продлился несколько минут, но победителя определить все же не удалось. Я просто буду стоять или сидеть возле тебя и защищать. Разговаривать с этими длинноухими, себя не уважать. И еще, удачи с приглашением к себе во дворец. Как я и говори, они невероятно высокомерные, могут и обидеться в случае чего. Между людьми и эльфами был подписан мирный договор, и договор о торговле, так что любой представитель этих рас мог находиться на обеих континентах, не опасаясь властей. Ладно, спасибо и на этом. Тогда передай слуге, чтобы он отправил нашим гостям приглашение, а я продолжу работу над новым проектом. Времени ни на что не хватает, эх, нужно больше стараться. Глава 327. Он епископ. Глава 327. Система связи в Вавилоне работала просто прекрасно. Во всех крупных городах были установлены радиоприемники, которые работали круглосуточно, так что обмен информацией происходил очень быстро. Найти представителей эльфов не составило труда, вообще они и не пытались скрываться. Их нашли уже через день прибытия. Жесткая политика контроля в Вавилоне до сих пор продолжалась. Зен не особо жаждал, чтобы о его технологиях узнали другие люди, а другие расы тем более. Если эти эльфы откажутся сотрудничать, ученый наверняка не оставит их в покое. Никто не должен знать о его секретах. Гости из другой расы, конечно же, не ожидали столь теплого приема, однако против гостеприимства вавилонских жителей сложно пойти. Использовав поезд, эльфы довольно быстро добрались до поместья Зина. Им понадобился лишь полтора дня, и они предстали перед новым императором Вавилона. Так как ученый никогда не собирался строить огромный замок, он принимал всех гостей в своем поместье. Конференц-зал переделали в имперский зал, где могли проходить важные встречи и мероприятия, так что Зину было где принять эльфов. Сидя на недорогом, деревянном троне, ученый ожидал гостей. Сицил и Виктор стояли сзади него, тем самым показывая свой высокий статус. Сила этих двух людей могла напугать даже империи девятого ранга. Войдя в зал, Зину сразу заметил странную внешность эльфов. В отличие от земного представления, эти служители природы не были такими высокими и худыми. Хоть их уши имели немного заостренный вид, но главная разница между людьми и эльфами была не в этом. «Приветствую вас, император Зен. Рад встретиться с вами, мое имя Ил». В отличие от людей, эльфы имели три глаза. Сначала ученый даже удивился, но после нескольких секунд он смог успокоиться. «Ил, какое красивое имя! Я польщен, что представители эльфийского царства посетили мою скромную страну. Можно узнать причину столь внезапного и, самое главное, незапланированного визита. Может быть, вы не знаете, но Вавилон считается закрытой страной, так что я надеюсь на хорошие объяснения». Ученый не собирался сюсюкаться с каждым представителем другой расы. Он видел в глазах Ила презрение, ведь тот даже не удосужился хотя бы для этикета опустить голову перед правителем царства. «Закрытая страна. Мы ничего не слышали об этом, однако нужно сказать, что ваши технологические достижения удивили меня. От имени эльфийского царства прошу поделиться чертежами с нами. Мы будем благодарны и навеки запомним вашу щедрость». Ил хоть и просил, но по факту он приказывал Зину передать эльфам чертежи. Сицил, который и так не сильно любил этих длинноухих, разозлился еще больше, но видя спокойного Виктора, епископ не стал действовать. «Поделиться нашими технологиями. Можно узнать, что я получу взамен. Простите мою грубость, но ваша благодарность мне незачем. Я ценю лишь одну валюту, и она измеряется в золоте». Слова правителя Вавилона явно не пришлись трехглазым по душе. Всего было 10 эльфов, проникших на территорию страны, и сейчас все они находились на аудиенции у Зина. «Ваше Величество хочет заполучить что-то взамен этим чертежам. Можно узнать цену на них». Видя злого Ила, одна из эльфийских девушек решила взять дело в свои руки. «Значимость моих технологий просто невероятна. Они могут изменить весь мир, и я уверен, что вы сами прекрасно это понимаете. Смотря на вас, молодая леди, вы кажетесь довольно умной. Так ответьте, зачем мне передать вам то, что однажды принесет мне такие богатства, которые вам и не снились?» Войну между континентами никто не хотел, однако это не значит, что ученый просто так передаст свои наработки другим. «Понимаю. Честно говоря, мы прибыли в вашу страну по иной причине, однако встретились здесь с огромным количеством странных вещей. Это слишком удивительно. Откуда в таком захолустном царстве столько всего инновационного?» Барышня попыталась сгладить углы, но не совсем довольное лицо собеседника дало ей понять о отчетности попыток. «Я могу послушать вашу историю, однако сначала мне хочется узнать, каким образом вы попали в Вавилон. Вас нашли в окрестностях Диаскурии, так что океан – самый подходящий вариант. Главное, что беспокоило Зина, это обороноспособность Вавилона. С эльфами еще можно разобраться, а вот с брешью в защите дела обстоят намного сложнее. Мы…» Эльфийка явно не ожидала этого вопроса. Так как она не знала о закрытости Вавилона, то подготовить липовый ответ девушка никак не могла. «Я надеюсь на честный ответ, ведь от этого зависит безопасность моей страны. Вы проникли на мою территорию, и я готов простить вам это, но вам придется сотрудничать со мной». Ученый разговаривал с эльфами как с равными, а в некоторых местах он даже пытался надавить на собеседников. Не слишком ли много вопросов для правителя ничтожной страны? Мы прибыли сюда по приказу высшего божества, хотя такому деревенщине вряд ли известно о существовании подобных существ. Как только речь зашла о высших божествах, в пустых глазах Виктора появилась искра. Дворецкий до этого момента не интересовался разговором, но теперь ситуация изменилась. Нам приказано предотвратить катастрофу, которая может случиться, если ваша страна продолжит развитие. Теперь у вас есть два выбора. Либо сдаться нам на милость, либо я лично уничтожу тебя и всех важных людей Вавилона. А ведь про эльфов говорят, что они мирный и миролюбивый народ. Йил только что доказал обратное, а хотя в каждой нации есть странные индивиды, идущие против правил. Подчинение либо уничтожение. Странно. Хм. Не припоминается, чтобы Церковь Света давала эльфам право вести войны на территории людского континента. Уверен, и человеческий союз не особо одобрит вашу угрозу, так что, достопочтенный Йил, замолчите. Вы слишком слабы, чтобы говорить подобные слова. После слишком высокомерного заявления эльфа, в разговор вмешался Исицил. Ему не понравилось то, что этот трехглазый смеет вести себя подобным образом на территории людей. Что ты сказал? Обычный слуга смеет открывать рот без разрешения правителя. Император Зен, ваши подчиненные не такие уж дисциплинированные. Вообще-то разговор должен был проходить на мирных тонах, но ученый сделал все возможное для эскалации конфликта. Ау! Правда, что ли? Ну, не знаю. Я не могу отвечать за Сицила, он не мой подчиненный. Ах да, вы же не знаете. Прошу прощения, этого человека зовут Сицил, и он является епископом Церкви Света, а также одним из главных кандидатов на пост архиерея. Церковь играла ключевую роль в решении вопросов человеческого континента. Они обладали огромными полномочиями и властью, так что эльфам придется вести себя сдержаннее. Глава 328. Сражение началось. Глава 328. Епископ, ты хочешь сказать, что он служитель Церкви Света? Все эльфы с изумлением посмотрели на молодого мужчину возле Зина. Сицил выглядел на 28-29 лет. Дабы он обладал статусом епископа в столь юном возрасте, нужно быть неимоверно сильным и талантливым. Обычным слугой меня еще никто не называл. Трехглазый, ты совсем берега попутал, да. Смеешь угрожать императору на людском континенте, да еще и перед епископом Церкви Света. Это даже смешно. Гости никак не могли ожидать появления столь важного человека. Вы знали о нашем прибытии. От Церкви Света, правда, ничего не скрыть. Нас предупреждали не задевать вас. Девушка-эльфийка вновь попыталась сгладить углы, однако ее же соотечественник решил не сбавлять высокомерного тона. Да какая разница, епископ он или архиепископ, мы пришли по приказу высшего бога. Мне кажется, что Церковь Света не станет злить господина Алкина. Кто же хочет начать глупую войну? От столь высокомерного заявления, даже Виктор с неким интересом посмотрел на юного эльфа. Молодой человек, твое имя Йил, да. Мне интересно узнать твою фамилию. Дворецкий тоже вступился в игру. В этот раз никто из эльфов не посмел сказать что-то в его адрес. Они уже разозлили представителя Церкви Света, кто знает, кем может оказаться старик. Моя фамилия Апикерт, это вам что-то говорит? Вопрос Виктора немного удивил молодого эльфа, но он без всякого стеснения ответил на него. Апикерт, сколько знакомых имен. Алкин Апикерт, я не слышал это имя уже несколько десятков лет. Юнец, ты только что сказал о высшем боге, но Алкин находился на среднем уровне, так кого ты имел в виду? Спокойный и рассудительный Виктор решил узнать ситуацию поглубже. Эльфы не так просты, какими кажутся на первый взгляд, и Дворецкий лучше всех остальных знал об этом. Как вы? Вы знакомы с господином Алкином лично? Лишь малый круг доверенных лиц знал о настоящей силе Алкина, и то, что человек задал такой вопрос, сильно удивил Йила. Хе-хе, конечно. Хотя в последний раз я видел его 50 лет назад. Тогда он все еще находился на начальном уровне божества. Ровно 20 после нашей встречи Алкин прорвался на средний уровень, став одним из самых опасных эльфов в мире. Его магия, расщепление, слишком сильное. Но сейчас речь идет не о нем. Мне интересно узнать, почему ты назвал высшего бога. У эльфов трое таких монстров, но они уже давным-давно не участвуют в делах континента. Их стоит ожидать лишь в том случае, если речь зайдет об уничтожении целой расы. Виктор раньше являлся хранителем людского континента, ему доводилось сражаться с врагами мирового уровня, так что количество информации, которым он владел, завораживало. Кто ты такой? Стоило дворецкому закончить предложение, как Йейл сразу же потянулся к мечу. Эльфы этого мира не особо любили пользоваться луками, они предпочитали обычные виды оружия ближнего боя. Откуда тебе известно столь много о нашем народе? Сила Йейла находилась на начальном этапе 9 уровня. Он являлся юным дарованием эльфов, так что его высокомерность была вполне естественным делом. Только вот перед невозмутимым Виктором, даже ему пришлось перейти к серьезному тону разговора. Хоха. Неплохо, вполне неплохо. Твоя сила находится на довольно неплохом уровне, но до меня тебе как до луны. Малыш Сицил, прошу, займись этими гостями. Не нужно их убивать, просто обезвредь. Если я правильно понял, то он близкий родственник Алкина, а злить этого чокнутого мне не особо хочется. Он один из тех немногих, кто вполне может начать межрасовую войну. Даже после того, как Йейл показал свою силу, Виктор не стал воспринимать его серьезно. Для него даже епископ Церкви Света был простым малышом, что уж говорить о каком-то эльфе. С большим удовольствием. Сицилу никогда не нравились эльфы, ему и раньше доводилось с ними встречаться, с этими высокомерными длинноухими существами. Так что он будет лишь рад сражению. Мне не хочется начать войну. Я буду сражаться лишь с Йейлом, а остальным держаться подальше. Если не согласны с моим предложением, то придется усмирить вас силой. Вокруг епископа начала вращаться густая манна, и вскоре позади него начали образоваться белые крылья света. Сицил научился их контролю лишь недавно, не без помощи наставлений Виктора. Сначала дворецкий не хотел, чтобы епископ узнал о своей новой силе, но после просьбы Зина ему пришлось согласиться и стать наставником. Что это такое? В отличие от епископа, Йейл являлся воином, а не магом. Он мог укреплять свое тело с помощью манны, ускориться и увеличивать силу удара. Магия света. Божественные путы. Сицил находился на высшей точке 9 уровня, ему оставалось лишь пару шагов до титула бога. Только вот для прохождения этих самых шагов епископу понадобится как минимум несколько лет. Однако крылья света позволяли ему ненадолго заимствовать истинную мощность богов, что делало из епископа настоящего монстра. «Думаешь поймать меня этим жалким трюком?» «Ускорение!» Эльф просто исчез из того места, где он стоял несколько мгновений назад. Скорость Йейла была настолько большой, что ученый даже не смог уловить его тень. «Готовься к смерти!» Контратака эльфа могла бы быть успешной, если бы не одно «но». Сицил обладал невероятной реакцией. Обычные маги в ближнем бою слишком слабы, но это правило не распространяется на молодого епископа. «К смерти, говоришь, ты слишком шумный, стоит немного спустить тебя с небес на землю». Магия света. Копье правосудия. Меч, который должен был забрать жизнь Сицила, столкнулся с копьем. Понимая, что атака провалилась, Йейл, недолго думая, отступил, одновременно с этим обдумывая следующие шаги. «Агась, неплохо, малыш, ты отлично держишься». Виктор все с таким же беззаботным лицом смотрел на сражение. Он стоял около Зина, ведь сам ученый никак не мог себя защитить. «Да я даю ему фору. Хочется испытать новые силы, а хорошего спарринг-партнера найти сложно». Сицилу не понравилась похвала в адрес его соперника. Теперь епископ начнет сражаться со всей серьезностью. Магия света. Град стрел. Сражение проходило в имперском зале, и поэтому оба соперника сдерживали силы. Никто не хотел случайно задеть невиновных или посторонних. Эльфы боялись Виктора, а Сицил вообще находился на стороне Зина. «И это все, что ты можешь. Слишком слабо». Стрелы, которые летели к Йейлу, мастерски отбивались мечем эльфа. Глава 329. Беда не приходит одна. Глава 329. Молодой воин не собирался сдаваться. Даже перед епископом Церкви Света он вел себя, как и подобает настоящему мужчине. Йил не отступил от своих слов, а напротив стал защищать интересы страны до последнего. Только вот Сицил, который до этого лишь игрался, решил прекратить сражение. Слишком легко, да. Ладно, только не вини меня в жестокости. Магия света. Частицы. Заклинания 9-го уровня частицы являются личным изобретением Сицила. Он смог создать новую магию при помощи знаний Зина. Дабы понимать, насколько оно мощное, нужно знать, что при его использовании епископ смог ранить даже Виктора. Что это за черт? Йил не видел, откуда идет атака, но тело все равно получало урон. Это было очень больно, но благодаря усилениям молодой эльф смог выдержать первую волну заклинаний Сицила. «Не ты ли говорил, что мои заклинания слишком слабые? Почему тебе не отбить их мечом? Ой, или ты не видишь их? Хихи». Епископ прямо-таки насмехался над врагом, что еще сильнее бесило Йила. Эльф всем сердцем ненавидел Сицила и хотел его смерти, только вот сила находилась не на стороне Длинноухого. «Думаю, на этом можно прекратить бессмысленное сражение. Мне не особо интересно, зачем вы ведете себя так нагло при моем присутствии, но ваше убийство может создать слишком много проблем. Сдайтесь, иначе придется отдать приказ, который я не хочу отдавать. И еще, если вам как-то удастся победить Сицила, то против Виктора у вас нету и малейшего шанса». Побежденный Йил еле стоял на ногах, однако он явно не собирался сдаваться. Другие эльфы тоже подошли к нему и окружили со всех сторон, защищая раненого товарища. «Император Зен, я понимаю ваш гнев, но мы пришли не воевать. Как и говорил Йил, наша цель лишь предупредить вас. Мы, раса эльфов, являемся одними из хранителей природы на планете. Это известно всем расам, включая людей». Видя безвыходность в ситуации, девушка-эльфийка вновь взяла на себя мужество и начала разговор с ученым. «К нам поступила информация, что ваши действия могут создать настоящую экологическую катастрофу. Именно поэтому мы и пришли в Вавилон. Когда группа оказалась в безвыходной ситуации, барышня решила раскрыть все карты. Незачем хранить информацию в тайне. К вам поступила информация. Можно узнать откуда? Мне интересно, кто настолько смел, что доносит другим расам о моих действиях. Самым главным оружием Зина являлись знания и информация. Если кто-то извне сможет заполучить хоть толику его знаний, то миру грозит опасность. Именно поэтому он и должен узнать личность крота. Это. Сначала эльфийская девушка испугалась, ведь эта информация секретна, но видя злой взгляд Зина, она все же решила рассказать. Мы получаем известие от самой природы. Говоря простыми словами, эльфы могут общаться с духами природы и использовать их в своих целях. Это довольно сильная способность, которая вполне может решить исход информационной войны. От природы. Мда. Не нравится мне все это. Нужно как можно быстрее закончить постройку флота. Слишком много врагов вокруг, а я почти беззащитен. Всегда думать на несколько ходов раньше. Если Зен сможет обзавестись сильным флотом, то нападений со стороны океана удастся избежать. И что ваша природа сказала? Чем мои действия не пришлись ей по душе?